тот же день к вечеру он достиг большого города, и сердце его радовалось, ибо он соскучился по людям. Долго он жил в лесах, и соломенная хижина перевозчика, в которой он провел эту ночь, была первой крышей у него над головой с тех пор, как он стал саманом. На окраине города, у тенистого сада, обнесенного изгородью, ему повстречалось множество слуг и служанок с полными корзинами. Посреди этой маленькой процессии в богато украшенном паланкине, который несли четверо слуг, на алых подушках под пестрым балдахином, сидела женщина, госпожа. Сиддхартха остановился у входа в сад и засмотрелся на людей, на их корзины, на паланкин и сидящую в нем госпожу. Под высокой короной ее черных волос он увидел мраморно-белое, очень нежное, очень умное лицо, алые, словно зрелая смоква уста, высоко взметнувшиеся линии подрисованных холеных бровей, темные глаза, умные и настороженные, высокую царственно-белую шею, стройный стебель, растущий из складок зеленых, шитых золотом одежд, неподвижные белые руки, длинные и узкие, с широкими золотыми браслетами над запястьями. Сиддхартха увидел, как прекрасна она, и сердце его возликовало. Он согнулся в низком поклоне, когда носилки поравнялись с ним, и, выпрямившись, взглянул в ее ясное, милое лицо. В то же самое немыслимо короткое мгновение, пока он читал точно книгу ее умные глаза под высокими сводами бровей, обоняние его коснулось легкое облачко незнакомого аромата. Прекрасная женщина улыбнулась, едва заметно кивнула в ответ на его приветствие и исчезла в саду, а вслед за ней исчезли и слуги. «Вот чем встречает меня этот город», — думал Сиддхартха. «Он посылает мне добрый знак». Ему захотелось тотчас же войти в сад, но он не поддался искушению. Он только теперь вспомнил, с каким презрением смотрели на него слуги и служанки, сколько враждебного недоверия выражали их красноречивые взгляды. «Я все еще саман», — подумал он, — «все еще аскет, нищий. Мне придется стать другим, если я хочу войти в этот сад». И он рассмеялся. Человек, который в это время шел по дороге, в ответ на вопрос Сиддхартхи, не знает ли он, кому принадлежит сад и как зовут эту женщину, поведал ему, что хозяйку, известную куртизанку, зовут Камала, и что кроме этого сада у нее есть еще дом в городе. После этого Сиддхартха вошел в город. Теперь у него была цель.